9 мая в Храме науки и техники в Пхеньяне была церемония открытия 17-го архитектурного фестиваля 21 мая. На церемонии были заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи О Суён, соответствующие работники, работники, архитекторы, инженерно-технические работники, преподаватели и исследователи отрасли и проектирования, производства строительных работ, контроля, строительства, науки и образования. Скачки чеченской архитектуры на основе могучей собственной мощи – таково название фестиваля. В рамках фестиваля состоятся выставки архитектурных проектов, отделочных материалов и мебели, и гарнитура, программы по информатизации проектирования и строительного оборудования и инструментов, отличившихся на фестивалях провинций, городов прямого подчинения, будут опубликованы научные статьи о строительстве.